Глава 5. За время пути Никита созванивался с тетей Катей еще дважды, и это несколько успокоило навалившееся раздражение. Нужно выполнить то, что должен, и все. Меньше слов, больше дела. Теперь он знал, что дом в Сочи поделен пополам. Женьке достался в основном первый этаж и несколько комнат выше, а тете Кате наоборот. «Твой отец оставил достаточно денег, и я, к тому же, продала свою квартиру. Так что обустройство почти закончено. Хотя, конечно, по мелочи работы полно. Изначально дом был в очень хорошем состоянии. Приходи и живи, как говорится. Мы с Женей решили, что наше место именно здесь, поэтому стараемся сразу делать все хорошо». Слушая ровный голос тети Кати, Никита не мог отделаться от ощущения недосказанности, будто ему что-то недоговаривали. Город встретил его солнцем, жарой и той атмосферой, которая бывает лишь там, где искрится на солнце море, где гладкие камни или песок рисуют линию берега. А в многочисленных ресторанчиках, окруженных зеленью, и на верандах расслабленно сидят отдыхающие. Никита огляделся, вызвал такси и пожалел, что не может пообедать прямо сейчас. Тетя Катя ему этого не простит, а попасть к ней в немилость мог только умалишенный. «Чуть позже схожу и искупаюсь». «Может, для наведения мостов позвать с собой ее высочество Евгению?» «Нет, бесконечно глупо и не хочется портить первый день в Сочи». Никита понимал, что чем раньше он найдет контакт, хоть какой-нибудь, с Женей, тем лучше. Но еще оставалась надежда на простой деловой разговор без танцев с бубнами. Машина остановилась около вытянутого дома с бежевыми стенами, тремя балконами, арочными окнами и разноуровневой крышей. Выбравшись из такси, Никита профессиональным взглядом окинул здание и удовлетворенно кивнул. Отец выбирал долго и не мог купить что-то нелепое или тесное. И теперь понятно, почему тетя Катя с Женей решили переехать и обосноваться здесь. Внушительно и красиво. Никита подошел к первой двери. Увидел стильную плоскую металлическую кнопку звонка и нажал на нее. Пиликанье, щелчок, и можно заходить. Но он медлил, настраиваясь. Стоит перешагнуть порог, и в определенной мере он перестанет целиком и полностью принадлежать себе. Вот он, последний глоток свободы. Пиликанье прекратилось, дверь опять заблокировалась. И Никита вновь нажал на кнопку звонка. Подышал свежим воздухом, и хватит. Первый этаж производил приятное впечатление, но все же удивил. Теплые бежевые тона, местами желтые и оранжевые акценты. Главная героиня – центральная лестница, светлые полы, пухлая и уютная мягкая мебель цвета слоновой кости и изогнутая администраторская стойка, из-за которой виднелась спинка офисного кресла. Ресепшн? «Кажется, я что-то не знаю». Тихо усмехнулся Никита, покачал головой, приблизился к стойке и коснулся ее гладкой поверхности. «А впрочем, на тетю Катю это похоже. Интересно, что здесь происходит и что еще меня ждет?» «Привет!» — раздался знакомый голос. Он обернулся. Около двери, расположенной левее лестницы, стояла Женя. Сердце дернулось и застучало быстрее, а в душе появилась дурацкая растерянность и липкая неловкость. «Привет», — произнес Никита со старательным равнодушием. А впрочем, какое ему дело до нее? Никаких родственных отношений у них не было. Все, что нужно — банальная вежливость, не более того. По сути, перед ним сейчас совершенно чужой человек. Но Никита неотрывно изучал Женю, пытаясь отыскать в ней черты той девчонки, с которой когда-то жил в одной квартире. Потому что та девушка, которая ответно смотрела на него, мало походила на занозу Женьку из далекого прошлого. Да и на Евгению с поминок в черном безразмерном платье и платке, повязанном на деревенский манер, тоже не была похожа. Худая, стройная, обласканная солнцем, морем и ветром, в простом коротком голубом платье с бретельками-крылышками. Она излучала уверенность и свободу, и это категорически не понравилось Никите. Он торопливо признал, что Женя стала весьма симпатичной и отчего-то вспомнил, что она окончила университет и имеет филологическое образование. «Пойдем, я провожу тебя к тете Кате. Она приготовила праздничный обед по случаю твоего приезда». С легкостью произнесла Женя и затем добавила. Кстати, я помогла лепить пельмени. И вот это кстати, и хитрый блеск в карих глазах мгновенно откинули Никиту в прошлое. Женька. Перед ним стояла маленькая Женька, однажды пробравшаяся на его территорию, якобы заточилкой для карандашей. Брысь отсюда. И порог моей комнаты больше никогда не переступай. А то что? Никита коротко улыбнулся, но лишь потому, что все наконец-то встало на свои места. Как известно, на знакомом поле проще играть и решать свои стратегические задачи.